Эттен, декабрь 1881 года. Ты должен знать, Тео, что МОВ прислал мне ящик с красками, кистями, палитрой, шпателем, маслом, скипидаром, одним словом, со всем необходимым. Значит, решено, я должен писать. Я рад, что дело к этому пришло. За последнее время я рисовал и довольно много, в особенности этюды с фигур. Если бы ты их видел, ты понял бы, на каком пути я нахожусь. Конечно, меня очень интересует, что мне еще скажет МОВ. На этих днях я рисовал также детей, что мне очень понравилось. На вольном воздухе цвет и тон сейчас прекрасны, и когда я продвинусь несколько в живописи, я доберусь и до того, чтобы передать кое-что из этого. Нужно держаться дела. И поскольку я сейчас работаю над рисованием фигур, я буду продолжать эту работу, пока не продвинусь дальше. Если же мне придется работать на воздухе, я буду делать этюды из деревьев, но относиться к ним так же, как к фигурам. Я считаю, что их прежде всего следует рассматривать в отношении контура, пропорций и того, как они относятся друг к другу. Это первое, с чем приходится иметь дело. Затем наступает моделирование, цвет и окружение. Как раз об этих вещах мне и придется как-нибудь поговорить с тобой. Да, забыл тебе сказать в прошлом письме, как доволен я, что ты, наконец, едешь в Лондон. Я был бы меньше удовлетворен, если бы ты отправился туда навсегда, но хорошо, что ты, наконец, узнаешь этот город. Мне кажется, при долгом пребывании в нем ты бы вряд ли хорошо себя чувствовал. Что касается меня, например, для меня становилось все яснее, что я был там не в своей атмосфере. Здесь, в Голландии, я чувствую себя гораздо больше у себя и думаю, что постепенно стану настоящим голландцем. Не находишь ли ты, что это будет самым разумным? Думаю, что стану насквозь голландцем, как по манере рисования и живописи, так и по самому характеру. Тем не менее, считаю, что и мне выпадет случай пробыть некоторое время за границей и поглядеть кое-что, что знать не бесполезно.